Ну не тяни, пожалуйста. Первая трещина в нервах, глоть. Ну звеняй, глаголить с набитым ртом некультурно. Ну шо говорить, хрум, лев и глоть. Леший наш, который под номером 3, сказал, что кланового квартала Узумак нам не видать, пока элагривых не наплодится тире найдется, как минимум, десятка другого штук, хрум, так фо, тясного домика, глоть, также не предвидится. Мм, а у меня тебя не прописать, ибо есть там некоторые заморочки, которые обе. Хакагич мутит в мою сторону, так что, хрум, многозначительная пауза, на пережевывание, а я еще и свою морковочку в неопределенном жесте повернул к стеночке, нагло сидя на ее кровати опять же в стиле Эль-Хаэм, в этот раз тапки снял, я ж ведь, по идее, воспитанный молодой я ясно, не могло все быть так радужно, как ты там себе напредставляла, дура, найдется принц на белом коне и решит все твои проблемы, в первые же дни знакомства какая дура, Эмма, чего тебе там ясно, хрум, ком к горлу подступил, и сказать нечего, глоть, самая охеренная морковка, какую только ел за последнее время, догрыз я и встал, потянувшись, впрочем ладно, натянул я кроссы обратно на ноги и поправил воротник, крча, раздевайся давай потом естественно одевайся и собирай свои пожитки, жду за дверью, будем тебя выпроваживать отсюда, без красного ковра и фанфар, увы не взял, ну, как бы всегда с собой, но мне влом расстилать это не для себя, так что двинем тихо и без печали, услышав мои слова, прям безнадега и печаль с обидой раззадорили мои эмпатические приколы. Она еще не знает, Эль лишь бы не заплакать, и не завыть от безысходности. Я уже представила новую жизнь, где ха-а, куда мне идти, даже переночевать не удастся, придется сейчас, может по пути это оборвется, забрав с собой все проблемы, почему я выжила в этом лесу, такая никчемная бездарность действительно, лишь аптечка и не более. Вау, а ты быстро, я даже заскучать не успел, а в одежде что поменялось, те же штаны, тот же балахон как по мне, шортики да рубашка были бы больше к месту, ну да ладно, давай портфельчик, побуду джентльменом, отжал сумочку у тяночки, шо не сопротивляется ля, дык это ж те пресловутые качели, ну которые эмоциональные, лол, как-то естественно они у меня вышли, уже предвкушаю ее мордочку, ня-я-я, ну шо таки. Ну почему тут такой пессимистично-пессимистичный пессимизм? Ни слова за дорогу не сказала. Да я ж в тишине жить не могу. Это лажа. Ну хоть бы вслух причитала на судьбу и дела ее жестокие. Нет, партизанит. Молчит, ну или уже нет. Куда мы идем? Выход же в другую сторону. Эмма, выход куда? Ну из деревни. А нафига нам туда? Т-то есть, Эмди. Заведу тебя в ближайшую подворотню. Лира-лира-лира. А сам потом пойду искать. Где похомячить Данга, иронично сцедил я, да расслабь булки, это своеобразный юмор, со мной привыкнешь, че-то, ничего не понимаю, ну это поправимо, книжки там почит, что происходит, сопровождаю тебя, куда, домой, а я не сказал или ты не дослушала, задумался я, бля, у меня дома лука только две штучки непорядок, а о чем, ну а, вспомнил, просто увидел на твоей мордашке безнадегу и понял, что ты не сильно горишь желанием дослушивать меня до конца, вот и не договорил, тем более, я ж там морковочку кушал, а ты такая ясна, хех, у тебя прям так на личике было написано, мол не бывает принцев, которые решают проблемы прекрасных дам за этих самых прекрасных дам, считай бескорыстно, да, это есть, ну, это ж как бывает, вот Узумаки что-то сказал, а это значит, Узумаки расшибется, но сделает, как и сказал, частного домика или квартала нема, но выторговать тебе квартирку, так еще и по соседству с одним великолепным красавцем, откликающимся на Узумаки Наруто, удалось, считай, без проблем. Так шо лови ключики, гражданочка, вот этот протектор тебе больше ни к чему, кинул ключики, а потом показал ей ее железку, которую стянул еще когда морковь грыз, ну да, даже тут я навыком технично сделал закос подель, только не телефончик стрельнул, а повязку. Канаховскую пока не дам, ибо не от меня получать. Ща подтянем тебя до минимальной кондиции, физуху да теорию там. Потом по желанию сдашь экзамены, станешь шинопкой листа или еще куда устроить, да ну блять. Ну давай без слез и благодарных благодарностей. Возвел я глаза к небу, когда меня попытались придушить к упорной единичке, попутно намочив мою одежду ха-а. Вот тебе и месье. И палач прижал эту к себе, ожидая, когда эти телячьи печали рассосутся. Эн, не делай так больше, я чуть не оказалась на грани. Ня, хазе. Ха-ха-ха-ве-ха-ха. Малый, да ты гонишь. Ты чё напялил? Конечно же малиновый пиджак, я ж пообещал хи, неужто я уже своими выходками подтопил твое сердечко, змейка, что ты аж с макияжем ко мне на рандеву пришла, мое почтение, я польщен, ухмыльнулся я, издеваясь над ней, ага, она так, едва заметный мейкап себе нанесла, чтобы естественно выглядеть, а я так чутко разглядел, эй, давай без рукоприкладства, эта волосня и так сложно расчески поддается, а ты их еще и путаешь своими ручками, в попытке до мозга мне дотереть. Выходит, ни один я не умею нормально смущаться и избираю иной паттерн поведения. Да не поверю в то, что ты вообще с расческой встречался. Ежик, не иначе. Посмотрела змейка на ежика и прошипела. И хочется, и колется. Извернулся из этого захвата и встал в норм положение, поправив пиджачок и вообще, он шикарен. Не, если тебя с этого разнесло, то уж говорить про это определенно рановато. Ты ж со смеху задохнешься, а тебя потом откачивай, угу, рот в рот. Ну и, кавалерчик, веди даму, коли пригласил. Опять озорняшку врубила, пустив бесит в свои глаза. Por favor, миледи, узумаки креативинг интернейшн замутит все в лучшем виде, оставив о себе отличное второе и первое впечатление, устроив просто незабываемое рандеву. Повел нас по заранее продуманному маршруту, над которым пришлось запариться и покреативить, конечно же, сделав так, что она шла со мной под ручку, лол. Подстилка предателя и демон, нашли друг друга, так сказать. Ну даже честь слова хазе, как все так резко получилось. Глянул на голую змейку, которая сейчас без задних лапок, хотя с шикарными нижними 90, глядящими на меня, вместе с ножкой, из-под одеялка, валяется и дрыхнет, восстанавливаясь после вчерашнего сегодняшнего в общем. Сначала культурно водил под ручку по деревне, прикармливая эту обожательницу сладостей и уничтожительницу тортиков, а потом мы культурно увидели некультурно выпивающих малолеток, которые еще не шинопчики, но уже квасит. Некультурно откультурили у них культурное пойло, а там началось как обычно. Меня до некультурного некультурно разнесло от культурного глоточка. Мои настроения передались и на мою обворожительную спутницу и короче рот в ротке были, но мы не откачивали друг друга, а накачивали культурным пойлом малолетки с этого офигели и свалили, а нам как-то маловато оказалось, да и уж больно хорошо наладился процесс с распития спиртосодержащих, бля, так вот где они. Снял с головы мои трусы, которые только что съехали с люстры аккурат мне на голову, да тут прям парные дела. Глянул я на вторые трусы, которые также висели на люстре, но падать не планировали. Ой, так вот, в поисках змея изумрудного, чтобы этого Горыныча на бой честный вызвать и биться с этим зеленым гадом, показывая силушку шинопскую, набрели, ой бля, я аж флешбеки. Да простят меня нас те благодушные господа и господарыни, вот полиции у Чеховской на нас нет. Пол магаза разнесли при выборе горячительных, вторую половину активно захомячили в мои свитки, что примечательно, животных, которые два в одном, а коньяк, мы обходили стороной, отдавая предпочтение винишкам и сакишным бутылям, ой-ё. А как потом драпали от анбушников, попутно умудрившись двоих отправить прилечь поспать, а трех оставшихся спать, попутно захапав их маски и танта кажись, мы одного даже пытались откачать, причем мутя ему клизму на ершовых алкашках так, а клизма бедняга Ирёниныч, который пытался нас остановить, он даже после парализующего яда, которым змея Анютки его в хер укусила, пытался от нас ползком бежать, держась за штаны, которые я... С него какого хера я с мужика стягивал штаны, я ж не собирался яд ему от сфига, у него сопротивление к ядам, кстати, аж паралич ведь тогда пересилил, и пу-пу-пу-пу, могу точно сказать, что первая встреча с жабоебом прошла по всем канонам. Хи, даже в пьяном угаре морду ему активно смог набить, правда эта фиалка, которая змеюка, ржала как лошадь, пока я запинывал этого двумя ногами, в образе каноничной Нарука, закономерно голый бля. А ведь когда оказались в хате Анютки этой, я чуть не рискнул своей жопкой. Я неосмотрительно хинги не снял после использования ног, так она меня чуть вибратором не отсрапанила, попутно натягивая мои хвостики, ну, которые от прически. Благо вовремя сориентировался и на танцы ее развел теперь, после этих вспоминалок, вопроса почему тут духовка вверх ногами, не стоит. А у бля, мы ж еще и подаренное Фумичан вино вылокали и нас еще больше понесло. Хотя казалось бы куда, ну жаль, что стол не выдержал нашего темпа, разломившись впополам даже несмотря на то, что он металлический был. Бля, то-то не прикольно было, когда я после этих наших квадроберских подражаний кроликом на полу валялся, не закончив с первой попытки, аж потер шишку на затылке, вот же кунаичную и на голову. Какого хера в волосы, которые так удобно хвостиком собраны, синбоны вплетать, так еще и отравленные. Так мало этого, я когда свалился и ударился башкой, выскользнув из теплой, склизкой пещерки, меня как мешок с картошкой, высший сорт, хочу заметить, кинули на кровати, я валялся как парализованное бревно, с хэмэмэм, так не один я такой прошаренный, что я той змеи использовал, тот самый, который тело парализует, а потенцию повышает, бля, она мне весь таз отбила, пока сверху скакала, так ведь еще и я жопой чуть не почухал то, как у кровати одна досочка под матрасом сломалась, эмэм, бля, вот вроде шинопка, а я чухаю себя почти как динджи. Мне сейчас даже пришлось тряпкой убирать ее остатки алкашки с пола. Наскакалась и оставила отзыв. Рядом с каруселью такой, благо от яда сам быстро отошел, и фак, кровать все же доломали, как хорошо, что это не в моем доме, а в ее, то есть, очевидно, раскошелюсь на помолом. Конечно же, чтобы восстановить последствия наших, в общем, все как завещал еще карлик из престолов, трахались так, будто завтра не наступит. Пойду, что ли, завтра к новоею. Вот же инфальтилка, с отсутствующими способностями к кулинарии и здравой рациональности. Да у нее не то что в холода сини, нихуя нет. Так еще и вот это повергло меня в перманентный ужас, заставляя аж волосы на башке зашевелиться так, что они аж чуть ли не на морзянке матюкаются. Тут нифига нет из утвари, в которой готовить можно. Дальше, больше. Опытным путем выяснил, что у нее даже столовых приборов нет, один какой-то стаканчик и ножик, средней паршивости, для масла, так еще и тупой, ебутся вши на голове, а ежики в тумане, под светом яркой луны, во славу сатаны и сыра. Пожалуй, закрою я эту полочку, а морозилку я открывать вообще не рискну, бля, еще ведь и духовку переворочи, нах, она ей вообще сдалась, ха-а, придется свои запасы переводить, ща по-бырому, может, блинчики, может, роллы накатаю, пиздец. Конечно, а если б я не был дофига поварёшкой, оке, для начала зубы почистить и ополоснуться, после забега на короткие дистанции относительно короткие, это ж я дохуя узумачный и выносливый, ебать мою голову, спасите от этого проклятия чёртова похмелья, надо ж было так упораться, и куда смотрела эта забинта так, а я ведь не с ней бухала, башка водички бы холодненькой, как же влом вставать, блядь, ей на голову съехали её же трусы с люстры, и какого они там делали. Да, какой тут срач, даже больше, чем я привыкла, хнык-хнык, я и кровать раздолбала. Да, последняя чарка определенно была лишней, не следовало алкашку запивать чаем, определенно он во всем виноват, ну не тортик же винить, ох, как же мне, да тут восстание принцессок из мертв, ау, она меня испугалась, в меня ашкуна им в голову почти прошила, так еще и два контрольных, в сердце и в печень, кхм, так кричать с похмелья, вредно для здоровья. Скривил я чутко лицо, убрав руку от уха, а вот с креслом так зря, оно было практически единственной мебелью, которая не пострадала, она кунаями в кресло попала, и вообще, откуда она их достала, из одежды ж на ней, только трусы и те на голове, ты хули тут делаешь, и вот так меня встречают сне, такого счастья мне не надо, тут даже гарем не рассматривается, максимум секс, друзья, а в список уже занесена, так шо не сильна печаль, да вот водичку принес, а то кряхтишь тут, как не первой свежести зомби, и дальше меня слушать не слушали, активно превозмогала, оперативно, голенькой, оказавшись возле меня и запрокинув весь стакан, чуть ли не начала на меня молиться, а когда я в опустошенный стакан долил еще столько же прохладненькой без французского засоса, от шинопки не остался, а уж когда приложил к ее голове холодненькую, пусть и ополовиненную бутылку. Я определенно был причислен к лику святых и думал, меня прям тут еще разок разложат, но обошлось, увы. Шкет, благословленный камеа, ты фига тут делаешь-то? Эмма, змейка, тебе память к фигам отшибла? Кажись, слова мои ее вернули во вьетнамские флешбеки, что аж осознание истины и бессмысленности бытия нашли отражение в ее очаровательных очах, и вон как пялит и думает, что товарищ писец по ее душонку прибыл, яу. Да у меня чуть галюны не поперли, даже на долю секунды показалось, что на ее плечике белая, пушистая лапа, этого зверька, пиздец, мало того, что малолетку трахнула, так к тому же этого нахала, который еще и джинчурики, то, что устроили вчера, готовься, Анка, хакаге тебя за такое жестко и без смазки выдерет в мозг, вчера отдохнула телом, сегодня тебя отлюбит, так сказать, душой, а хакаге и сможет, и сделает лишь бы не громко, иначе на одну анка станет меньше, но бля, для своего возраста, мелкий какого-то хера не только не бревно, так еще и инициативный, а ведь мне даже и понравилось, хотя на бухую-то голову. Слышь, мелуху-у-у, схватилась она за голову, когда излишне громко начала авторитетить. Короче, все, что было, это ошибка, я, плохая, использовала тебя в своих эгоистичных извращенных порывах, все дела, та, ты пытаешься сказать, что поматросила и бросаешь, чтобы я, короче, не приближался и даже и не думал на что-то типа розовых очков и любви до конца жизни. Правильно мыслью уловил, с пофигистическим фисом направил ее мысли, просто у меня красноречие лучше, да, ну в общих черт, ну короче понял, пытаешься донести, мол ловить на руку ну нечего, отношений конфетно-букетных не будет, максимум можешь стать секс-другом, потом бегать кругом хавать пошли короче, ну что ты чё, ты хуя несешь, ну да, я даже в таких условиях смог приготовить поесть печь, конечно, не самая крутая, но даже на ней можно прига. Чё ты там насчет секс-друга вякнул? А, ты об этом? Та просто припомнил, наши разговоры и твои прям комплименты моим навыкам, что почти идеальный варик нашелся, правда ростом маловат, слегка приукрасил, но у нее определенно память ща тупит, а манера слов в ее стиле, так что сойдется на мыслях и додумает, ну и пока не начало особую мозговую деятельность, нужно добить. Итак, кстати, это особая шляпка, просто в моде я немного тор. Она сняла с головы бельишко. Мама, вэй, дефувка, да файбеф рукоприклад фа. Прижала она меня к себе и начала башку тереть. Хотя, мовна и потерпфить, так-то, она заметила, как именно она меня мучает, угу, активно к груди прикладывая. И ногоприкладство тоже, хотя ножки прям ничего такие. Вот засранец, и молчит ведь, что без одежды. Возмущалась Анютка, та что я там не видел, мы ж с тобой тут чуть ли не все опробовали. Начиная с печки, кончая сломанной кроватью и столом, пришлось чутко зарядку сделать, акробатически извиваясь так, чтобы синбоны не замутили из меня дикобразыча. Кстати, за кровать и стол, своими глазками, она начала строить ну то самое, что обычно в пыточной творит вместе с Джекерычем. Вау-вау, конечно возмещу за причиненный нами ущерб половину счета и конечно же опупенный завтрак. Глянул на этот полный всепрощения и еврейства, взгляд, завтрак, который готовил этими ручками, на ну вот этой, кухонке. Кажись, у нее в роду был потомственный еврей, которого в детстве покусал радиоактивный хомяк, который отслужил в армии прапорщиком, попутно прикарманивая склад. По-другому объяснить то, что она мне тут пытается в счете навешать за каждый шорох, сложно. Ха-ха, что хоть готовил. Да пока ты дры активно восстанавливала силы для новых свершений, умудрился и блинчики намутить, и роллы накатать, и круассаны выпечь. Ну а чё, я проснулся согласно режиму, несмотря на то, что легли мы, ну то есть уже уснули, ближе к двум, плюс-минус, а сейчас-то, чай 11. Это что за извращение над рисом и рыбой, в попытке сделать суши, но, я возмущен, роллы не есть суши, роллы есть роллы, сначала пробуй, же девушка, а потом уже личико криви, и чуть ли не яки генерировал не настолько, но просто так, чутко, чтобы попку ее напрячь. Стоять, когда она потянулась к круассанам, сначала норм пищу слопай, потом на сладкое, чайник еще не вот же сладкое и жнутое, приложил я если б ее, короче, да ну куда блинами-то заедать, да тут от фигу молчу, анка страшная, фукафа там ефе принесла, с набитыми щеками эта хомячка злобилась, ну, побуду джентльменом, попер ячик от гостинутых, ой хотите круассанчик, любезно спросил я, понимая, что тут намечается, опять показалось, будто бы белая шерстяная лапа на плечо опустилась. Примечание к части. Ой, может к пиццан 4 ик, глава 48. Слишком много извращенцев на квадратный бу. Примечание к части. Вай-вай, хола. Таки шо, уже дубабрь 24 го, это ж уже год и два месяца главы-главушки видит свет, водила, круто. Песенка, где нас нет от великого и ужасного мистера Фримена. Ну-ка, слезы вытер. То ли дело их сын, сразу видно, что он лидер. Слышишь, если спросит, то ты ничего не видел, а он весь в отца, из него ничего не выйдет. Да кто ж ее не знает-то, всему двору сосала. Это что такое, руки, я кому сказала, все разворовали, а бывал непобедимым. Ваш ребенок замкнутый не ладит с коллективом. Марш в детский сад, душный класс, дважды два, раз на раз, баш на баш. Че сосал, не пацан, только глянь на себя, тут фингал. там синяк, хулиган, стыдоба, как ты смел, кем ты стал, мой-то, да все в облаках, как в детстве летает, ты ничем не лучше других, чудес не бывает, с нею, да без шансов, он же пухлю осчастливил, хули ты все умничаешь, сука, ты че, пидр, на, сделай пару тяг, стены полетят, че, ништяк, по 60, бери сейчас тихий час, твои друзья 10 негритят, все пиздят, кто бы мог подумать, что виновники вчерашнего переполоха будут в одном месте. Пфу, так даже лучше. Не придется повторяться, Наруто-кун. Дымом мне в личико дунул пердун, что я аж прослезился чутко. Я ведь только на днях пошел тебе навстречу, оформил уроженку другой деревни, несмотря на проблемы этого воссоединения с семьей, а вы вчера такое устроили, что я начинаю задумываться, не поспешил ли я с выводами о тебе, Наруто-кун. Пф, еще бы ты не попер. Когда у меня есть условно-условный шантаж в твою сторону, конкретно о волосатости твоей руки, которую ты сунул в то, что осталось от сбережения и активов с пассивами четвертого и Кушины, ибо наследника-то нема было, не оставили, экая неприятность, но ничего, на благо деревни возьмем, не пропадать же, да и если бы я оперативненько не подчистил следы, переписав ее наставнику память о его ученичках, которые все без исключения откисли в лесу, а ведь для этого пришлось знатно запариться, да и саму Рыжовку пришлось погонять по всяким местам, чтобы опровергнуть появление потенциального шпиона-шампиньона, ха-а, лажа, получается без круассанчика, мелкий, ну чё ты там застр, ой, третий сама, вышла эта хомячка с круассаном в руках и кремом на губе и щеке, Анкатян, ты тоже очень вовремя, бодрым голосом сказал Хиругат. А у змейки по всем ощущениям все скривилось, от столь громких дела вот внешне не показала, шинопкаш, проходите, впустила она его за могильным голоском, 15 круассанов, 33 блинчика, 6 роллов, 12 кружек чая и 3 часа о воле огня, всепрощении, благе Канахи, любви к Хокаге и вреде алкоголя спустя, и пребудет с вами воля огня, в ваших сердцах, надеюсь, вы меня поняли и больше к этой теме прибегать не придется, ведь так, пфу, мы кивнули с самыми одухотворенными выражениями на мордашках, отлично, пфу, ну что же, я пока пойду, все же Хокаге человек занятый, вы проводили этого гада, да годы берут свое, скатывается старикашка, навыки что ли теряет, старость не радость, выходит, че, заторможенно ответил я бля, это даже хуже прямого ментального воздействия, ведь от этого его словоблудия защититься крайне сложно. Чертов обезьян, говорю раньше он полоскал мозги значительно дольше, чем какие-то 3 часа. Кушине приходилось пару раз по 9 часов сидеть и внимать мудрости этого старца, без возможности сделать какие-либо дела. 9 пиздец мохнатый, пизда лысая. Жаль нет в наличии особого одноразового артефакта палки-аналки, у меня совершенно случайно появилась цель, что этого прям заслужило. А-а-а-а-а, ну хоть не одна я подверглась этой пытке. Ну это все ты виноват, ага, легко согласился я, все из-за меня. Солнце светит, луна отражает, планета и весь мир вертится вокруг меня, подстраиваются. Вот захотел, понаглел, и цундерку нашел, соблазнил харизмой и великолепным малиновым пиджаком, она побузила, но мир подстроив отепфить. Меня заткнули, вжав в грудяку и опять втирают в мозг. Правила общения с Анюткой Змишной. Это в каком месте я? Цундере, а? В то не привнаёв себя ей? Ответ неверный. Меня еще и ногами начали брать на болевой. Эф, такими науфниками помереть не валь. Ты мазохист что ли? Увидела она, что ее потуги не приносят ожидаемого эффекта, наоборот заставляя меня чуть не лужиться и растекаться. А ты садистка. Считай, нашли друг друга. Может тебе кайбики устроить экскурсию? Задумалась она, взвешивая все варианты. Не, не надо, не думаю, что они простили мне крутого грейпфрута. КХМ, да и ты там окошко разбила, а ответственный за кабинет, скорее всего, был именно этот дядька, а ты сбежа тактически отступила, чтобы. Чего еще за грейпфрут? Странно посмотрела она на меня. Эй, побольше уважения, это крутой грейпфрут, а не какой-то там обычный грейпфрут КХМ. Ну скажем так, я устал на экзамене от скуки и прилег проспаться, а там возле меня чепушилка какой-то лезть начал, ну и я с просонья хотел ему втащить, чтобы он не лез в мой холодильник, просто ото сна еще не отошел и, бля, это надолго. Она снова словила приступ смешневого инсульта, так сказать, ну и пох, главное мне удобно. Хотя вот немного неприкольно, что живот, на котором я лежу, вибрирует с такой частотой. Была бы поменьше частота, был бы неплохой вибромассажер. Насяльника. Группа джамшут провалились. Ни в какую эта техника не поддается. И в чем проблема? Я хазе, я ж прорабище, а не батрачник. Я просто результат оглашаю. Они условно деревянные для этой техники, так что думать надо, а за мозги ты, тебе и думать. А батрачники выдохлись и бесятся. Ха-ха, лажа развеивай группу по одному, будем смотреть. Хай-хай, насяльника. Группа джамшут. Погоди, ща ту группу развею, проанализирую и потом узнаю от тебя доклабля я ять. Ну какого хера они так резко и кончено развеялись? Говорил же по одно бля, так еще и две группы развеялись, а не одна. Ну что за дебилы, вытер кровь из носа. Так, понятно, деревянные по одному и развеивались, а у второй группы у всех поголовно чакра показала днище, сука. Вот же пидорас змеиный. Ха-ха, ну и почему я забыл про такие непримечательные, но, сука, такие логичные приколы. Арыч же постоянно экспериментировал и вливал в свое тело всевозможные геномы, при желании их освоить, если перспективные, ну, не вливал, а поглощал носителей, но не суть. Вот почему он так просто их отдал. Этот глиномесый учиходрочер случайно забыл сказать, что освоить техники, без его, так скажем, клеток, не удастся. ММ, да и в каноне такое было. Сосок же когда Арыча поглотил, мог юзать его техники, да и кабута кунчик тоже его клетки себе имплантировал и начал беспределить ХМ. А когда и тачка запечатала рычефила из мстюка, то этот глазастик больше не козырял техниками змея-падла. Техника мягкой модификации тела – это воздействие на суставы, кости и плоть, чтобы их растягивать, удлинять и прочее. Даже если мне попробовать переработать технику под себя, мне необходимо охренеть, как сильно заморочиться и изучить не только поверхностное строение и анатомию тела, а полноценно понимать, как с этим работать, как это работает само по себе и как это будет работать в измененном виде. Да тут банально нужно знать, какие на мышцы идут нагрузки, как они насыщаются кислородом, как удлинять мышечные волокна, и только на такое необходимо потратить сколько времени, нервов. А ведь и изменение тела при использовании этой техники будет жрать помимо чакры, так еще и энергию тела, которая восполняется обычной едой. Ну это ладно. Как, бля, кости размягчать настолько, чтобы они не мешали и плоть менять, так еще и не остаться инвалидом. Ха-ха, да даже если освоить эту технику удастся, мне по времени это будет практически и не нужно. Тут всего 4 года, в лучшем случае, до начала каноничного пиздеца, а тут ведь еще и соски, баба. И отзывается на Сацуки короче, плакала моя идея как повеситься на собственном хере, так и на возможность отращивать тентакли из пальцев, лол. Хэррр. А вторая группа была занята освоением техники змеиного замещения тела, и тут опять же, техника требовательная. Хотя уже и не так печально, как с первой, пусть и выходит она раза в 2-3 дороже по чакре, чем оригинальная, она и так очень прожорливая. Там Арыч создает себе из чакры покров на тело, в качестве второй кожи, которая и принимает весь урон на себя. Условно говоря, он на малое время становится псевдоэнергетической сущностью, словно биджу, и принимая урон на энергетическую часть, просто сбрасывает поврежденную оболочку, вытаскивая свое физическое тело наружу. Вот только он сокращает траты на технику, скидывая немного с себя старой кожи, условно верхний слой по чуть-чуть, а этому способствует еще и техника гидратации клана Хазуки, чем этот слой кожи избрасывается, попутно напитывая ее водой, отчего и появляется та слизь, и ему с этим значительно проще, ведь он владеет всеми 5 базовыми стихиями. А делая эту технику под меня и тратя просто прорву чакры вокруг меня, делается эта же вторая кожа, которую можно сбросить. Вот только она максимально вся и полностью состоит из чакры. То бишь, клоны, когда начали работу, смогли лишь по одному разу ей воспользоваться, а потом их резерв и показал днище. А самое противное, что клонов я создал в целом 5 штук, откуда 4 и пошли осваивать эту технику, а 5-й начал плодить уже других клонов, чтобы было менее затратно, но увеличивало их количество, которые и пошли пробовать мягкую модификацию. Отсюда и вывод, жопа, и не та, к которой приятно пристроиться, а та, которая прям полная. Ну вот на подумать, создал я 5 клонов, на нас 6 чакра разделилось примерно по 16% от моего полного объема, и вот теперь считаем, что 4 клона на одну попытку потратили 15% от моего объема, что для них было 90% чакры. И это охуеть как дохера. Я на чистые, считайте пличные условия, могу провести лишь 6 таких сбросов кожи, и от резерва останется всего-то 10%. А в бою, да еще и затяжном, я в бою ни разу не тратил больше 40% от объема, чтобы не доводить до критичности. А тут, всего 2 сброса и минус 30%. А это, между прочим, весь объем чакры, который есть у Какашкина. А он, так-то, джонин, и далеко не самый слабый в этой деревне. И опять же, в ложке меда, бочка дегтя. Я даже такое нормально не освоил. Клоны только принцип нащупали, а у них уже чакры по нулям, а ведь ее надо отточить еще, и увеличить скорость применения. Безусловно, у меня есть под жопой генератор, который на Кучана отзывается, да вот только в деревне его не поюзаешь без последствий, и это я еще не говорю о насяльника. Группа джамшут провалились, ни в какую. Вот вообще, теория ясна понятна, а вот на практике применить, да ну вы, блядь, издеваетесь, взвыл я, глядя в небо с раздражением. Да нихера подобного, у нас с Фуином вообще проблемы постоянно, так что мы тут, да не про вас я, эти условно высшие силы прямо издеваются. Узумаки и бездарность Фуиндзюцу, да это ебучий не смешной анекдот, дрочись оно в потолок. Ну учитывая, что и прошлые группы провалились с этими техниками прям действительно печально, ну это ж ничего, мы ж гении. Вот возьмем и забахаем что-нибудь крутое и будем имбой. Итачи мистер баран, отученный Йориком. Ха-ха, развеивай своих. Ща надо будет восстановить чакру и завтра будем утирать нос блондыч сенсию. ММ с ветром и огнем напополам? Ага. Только местечко надо выбрать поспокойнее, вот только лес смерти сейчас занято, искать место еще придется. Вот крестцом чую, это не только надолго, но и неэффективно будет. Все же, эти техники несколько нестабильны и придется по несколько клонов тратить на одну попытку, да и в бою их кидать не получится, без сен чакры клоны камикадзе, значит, они родимые и будут кстати, сонь тоже пни, пусть развеиваются вместе с твоими. Оке, развеялся сам прораб Хаа, вот клоун, взял и отправил фуинных запинывать лежачих сонь, а ведь утро так хорошо начиналось, ням, ну ведь вкусняшка же, ну ладно, теперь я хоть и с натяжкой огромной такой, но могу понять барутную Анка. В эти данго определенно что-то вызывающее привыкание ложат. О, Какаши-сан, увидел этого ленивого гада. Эмма, Наруто, скучающе сказал он, оторвавшись от книги. Чего тебе? Ну даже и не знаю. Ну уж определенно, не мог же я подойти к наставнику и учителю моей команды, когда у нас тут экзамены, нам дали месяц на подготовку, чтобы участникам стать сильнее, чтобы показать важным шишкам, что у Конохи хер длиннее и яйца побольше, и вообще что мы круче, чем вареные яйца, и бери наших шиноби в аренду. Действительно не мог. Ну и хорошо, начал он двигать от меня, и особо так не выражайся, насчет деревни, это неуважительно. Ну быв, какой нафиг бывай, дядь, я силу хочу. Ну техники там, методы противодействия злодюкам, да хоть новые навыки в конце-то концов. И да, если вы спросите, при чем тут вы, я придумаю и реализую какую-нибудь пакость специально для вас. Надеюсь, в моей фантазии вы не сомневаетесь. Ха-ха, ты ведь не отстанешь? С тяжким старческим вздохом спросил вот этот вот. И не надейтесь. Ха-ха, я поищу тебе наставника на время экзамена. Я уже с соски занялся. И вот когда только успели, хотя, я сам уже неделю всрал на этот блядский Расинган со стихией, не говоря о том, практически не вылазил с горы, чтобы и не палиться, и не тратить время попусту. Ну ты короче можешь идти по своим делам, в течение 3 зеркна белогривого 2 дней учитель у тебя будет. Если что, может Паккуна к тебе отправлю, чтобы он тебя проинформировал. Доволен, и вновь начал идти, не дожидаясь ответа. Какаши-сан, у вас не 2 ученика, это так, к слову. Сакури тоже чего-нибудь организуете, а то опять в библиотеке зароется, совершенно не продвигаясь в силе. Он ненадолго тормознул и вновь пошел мда. Бля-я-я-я, точняк бля, лишь бы не жабофил, лишь бы не жабофил. Он же как раз в деревне и даже получил уже от меня пеп-пеп-пеп-фу-у с другой стороны. А кто ж если не этот, кого Какашкин мог бы послать? 100% из сенсеев команд участников того канонного извродитла. Так чему он учить будет? Ну вот и говорю, смысл-то в этом, когда, напрягись, носитель Шукаку поблизости. А, и фига он тут делает, он же должен был за красноглазыми подглядывать, а не за мной. Так-так, лучше развею-ка я всех клонов, Тренировку пока и на паузу можно поставить, а чакра лишней не будет. Рыжик, хорош в прятки играть, тем более нечестно, ведь подглядываешь. Так еще и не предупредил, что играем-то. Вылез он из-за камня, а он в сокрытии сейчас лучше стал, чем в прошлый раз. Если б не Кучан, вряд ли бы засек не круто. Ты чего тут, а не тренируешься? Даже если уверен в победе, напрячься следует, ибо тучих хрен знает чего можно ожидать. Ты меня заметил. Просто чуйка сыграла. Не люблю, когда на меня просто пялится и не подходит. Такое ощущение, что меня боятся, мол, укушу, загрызу. Так ты чего тут? Тоже на тренировку в тихое место пришел? Наклонил я голову, разглядывая гостя. Занятно, что кровожадности не чухаю. Странный он, не канонный, как-то. Я хочу сразиться с тобой. Хаэма ведь неплохая возможность, пусть и рискованная. С одной стороны, одолеть его можно, развив огромную скорость, чтобы песок не успевал. С другой, Ридди чужей ему показал эту брешь. Впрочем, не станет же он меня убивать или калечить. КХМ, конечно, Горыч же пацифист. Эмди, Кучан, если чё, будь готов вбухать в меня чакры на 1-2 хвоста, не больше. Рыжик, я настолько противный, что мою мордашку так и хочется превратить в кашицу. Я просто хочу сражения, мне нет дела до причин. Ты будешь сражаться, а у это не прозвучало как вопрос. Ну ок, давай, только это будет мой первый раз с таким противником, будь со мной нежен. Ха-ха-ха-ха-ха-хах, КХМ, бля, жаль, он не выкупил, я бы посмотрел на охуевшую мордашку. Первый, странно посмотрел он на меня, не верю, М так изысканно меня шлюхой еще не называли. Шлюха мужик, получается, ну все в этом мире относительно. Приступим. Довольно резво начал собираться песок возле меня, неприятненько. Отпрыгнул я от мелких частичек, очень неприятно для меня. Нет территориального преимущества. Открытая площадь и каменный пол, из подручных уловок будут лишь камушки, хотя, ядрешки у меня все же заготовлены в запасе немного, всего пара десятков, но тем не менее. Ха-а, подойти-то еще имеет место, а вот пробить песчаный слой кожи, хотя не, немного себя уебт. КХМ, принижаю себя чутко. У меня ж в загашнике есть и псевдоусиленная чакрой мощь, акаудар Цунади, и Джукина в принцип ударов, что довольно схожи по принципу, но различны по результату. Нужно, правда, лучше дозировать силу, не хватало еще попортить внутренние органы настолько, что откиснет к жемчурике, и че потом делать. МММ, Шуншин, конечно, выглядит прекрасно в этой ситуации, но опасно на него по прямой переть. Спрессует песок в копье, и меня эта сука, которая гравитация, ну и инерция, трахнут насквозь. А вот чтобы по скорости обгонять песок, мне так же, как и Риддичу, следует снять утяжки. Лажа. Раньше нужно было привыкать к этой легкости, от снятия ограничений, а теперь придется во время боя адаптироваться. Неприятно-то как повезло, хоть измотать меня сложно в таких-то побегульках. Не подпускает меня, так еще и не недооценивает, как Риддича. Там он на пассивке песок юзал, а тут активно ручками двигает. Стоп, а ведь это наоборот на руку, ведь есть еще один минус в его песке, он при активном контроле не работает в пассивном режиме, то есть достаточно лишь превзойти скорость его реакции или скорость песка, чтобы ага, да только это звучит просто. На открытой местности, без 8 врат, особо не ускоришься от отталкивания от поверхности, вот с вратами можно и от воздуха отталкиваться, не прикол, хотя... Кажись, звучит, как же я обожаю теневое клонирование. Можно шклонов камикадзе мутить и рассеивать его внимание на несколько целей. С разных сторон запинать, и тут да и от самих клонов можно ускорение получить. Песчаная волна. Бля, он чего из этой горы песка добыл? Бля, я ж летать не умею. Клоны, конечно, молодцы, что запустили меня отсюда повыше, но, а как, сука, приземляться? Бля, еще и в воздухе маневренность хреновая. А ну конечно, эта горстка песка мне поможет побыстрее спуститься на дно пищевой цепочки. Стихия огня, огненный шар. Плюнул я такой охуевший шар, что аж сам в офиге, а главное какой горячий. Стихия ветра, порыв. Дохерачил я комбинированную технику, что обратила весь песок на пути в раскаленную, аморфную жидкость икро-оранжевого цвета. Мое ж спасение. Стихия ветра, порыв. Начал задувать эту жижу, охлаждая ее, ну и немного изменяя форму, неприятно, но не критично. Бу-у-у-ли-я-я-я-ять. Начал я лететь вниз по этой херовине, набирая просто ебанутое ускорение, честно, не ебу как тормозить, но теперь он определенно получит Джукином, чтобы знал, как так нарываться, это ж надо, да я определенно мог сдохнуть, при таких условиях, КХМ, ну или покалечиться, о-о-о, теперь-то понимаешь, да, начал он собирать вокруг себя защитную сферу, хер тебе, я Шуншин знаю, еще жестче разогнался я, Узумакич Нару Мобайл Спорт Гон Болит, это я, ебанутая торпеда, всадился я всем телом в его, не до конца завершенную, защиту и высвободил дополнительно из ладони стихийную чакру ветра, так еще и направил ее как Джукино на Шкхирам Кудыкиным спиной, отсюда улетел, оставляя в воздухе, так сказать, хвост от кометы, пусть и кровью изо рта, бля, надеюсь он не откиснет, иначе меня сожрут, КХМ, низко полетел, наверное к дождю, ух нихера ж себе горка, это я так высоко в небе был, ебать меня как птичку, ай, я от этого удара губу прикусил, моя великолепная губа, ХРР, да и руки побаливают, попер я в сторону упавшего метеорита, рыжик, ты живой, никха дождешься, кровь, моя, это моя кровь, начал он стягивать песок и облачать себя, бля, я еще не проиграл, да чего интересные ощущения, великолепная битва, я даже чувствую себя живым, в каноне он тоже мог в мини-меху облачиться, прям действительно брутальный такой доспех из песка. Может нич, бля, ну или не может. Начал я активно работать ножками, ведь этот гад еще и стрелять из этой мехи могет. Песочные пули и практически танковые снаряды. Так еще и самонаводящиеся. Ибо под его прямым контролем. Бля, я тут такие пируэты мучу, пытаясь придумать, как этому противостоять. Да я, бля, оттолкнулся от той горки, в воздухе создал клона. Он меня отправил в полет дальше и также в воздухе, ибо снизу песок и он могет в колья обратиться. И так несколько итераций подряд. Создал клона, оттолкнулся, развеял, повторил. Нихер бегать. А ну, оригичан, полетели. Вот же ПП пидора Аасина АА. С этим боевым кличем меня вновь запустили, только в этот раз в этого пилота псевдоевы 00. Бля-я-я. Хазе как так, но мы сейчас оба валяемся. Оба молча, оба не двигаемся, оба глядим друг на друга. Хе-ау-е, сплюнул я кровь вместе с небольшой частицей от данга. Бля, действительно первый раз у меня такое, тело едва слушается. Бля, я, мой любимый, многоуважаемый, крутейший из биджу нет, вообще из демонов. Курамчик, курамушка, курамчичичикчик. Заткнись, акха, простонал я. Я уже говорил, что люблю и обожаю тебя. Да замолкни ты уже. Плевался ядом мой завидный эскулап. Бля, рыжик, ну ты жесть, конечно. Привстал я на локтях, уф, ничья, энкхет, бля, ок, победа за тобой, чё, у меня кончилась чакра и я едва могу двигаться, ты же даже встать сможешь, тьфу, справедливо, встал и попёр к нему, ня, чего это он так зыркает, неужто думает, что добивать иду, бля, я, а он бы, наверное, так и поступил, пох, ну ок, ща поставим тебя на ноги и можно похавать, я жрать хочу, вообще писец как, он в еще больших непонятках, чем когда я встал его добивать. Очень странный этот. Нару, ля я, конечно не поляна, но тем не менее, похавать можно. Накрыл я пледик, на который раскидал тарелки с данго и змеиным, приготовленным мясом, ну и куда без гранатового сока. Вот именно, никуда. Ты странный. Начал пытаться восстать в живые этот просто этот. Эф, задрал я нос и отверн. Бля, учиховость подцепил. Угощайся, рыжик. Вгрызся я в мясо, оха, я уже теку. Божественно, да я гений в том числе и кулинарии, вкуснишь шашка, обожаю фуинный стазис для запечатанных предметов, горяченькое мясцо, что может быть лучше, после славной, пусть и не самой затяжной, битвы, вкусно, может подсадить на свою готовку этого мальчика и получу дядьку Казекаге в будущем, продаться мне за еду будто студента вербую, лол, не ел такого вкусного мяса еще, что это за мясо, энергонасыщенная змеюка из леса смерти, которую я еще и замариновал по всем канонам шашлычников шедевр, которым я прям горжусь. Ну, один из моих шедевров. Змея, впечатляет. Бля, и это он меня странным считает, МД. Б, блять, ну сука, ну ебаный рот, Гаара. Ну почему ты не можешь сидеть ровно и не доставлять проблем? Если он кого-нибудь завалит сейчас, это столько неприятностей принесет. Так еще и план пойдет биджу под хвост. Ками, да почему я старшая? Ну вот, вот и первые следы. Ну естественно, лес, ха-ха, сейчас пройду, а там горы трупов животных и будет значительно проще его найти, ха-ха-ха-м, гора, ну естественно, наверняка тут кто-то тренировался до того, как встретил Гаару, Икова, Учиху, который будет его противником, очень похоже на то, блять, и как мне потом перед Баки оправдываться, а, ой, мой глупенький, младший братик, совершенно случайно, убил своего соперника, ой, так он еще и последний из Учиха был, простите, не доглядела, очень стыдно, сука, да ну какой же ты проблем, песчаная волна, Учиха ему принес столько проблем, что он решил использовать эту технику. Кажется, недооценила я этого брюнета, но тем не менее, после этой техники очень проблематично выжить, ведь песок под полным контролем Гаары. Затратная техника как по ресурсам песка, так и чакры, но теперь сомнений не осталось у меня, опять из-за Гаары проблемы. Ну почему он не может быть спокойным, уравновешенным, любящим свою старшую сестренку, а главное не таким жутким? Какого? Это какой температуры должно было быть пламя, чтобы столько песка обратить в стекло, а у Учиха силен видно, что вырывал собственную жизнь из лап смерти ха. Я чувствую чакру Гаары, но он не только израсходовал столько чакры, так еще и не один, он и не убил противника, да этот Учиха просто монстр, просто не вер. Чё, глаза блондинки расширились так, что анимешно большие глаза просто сами в сторонке скрутились в косяк и начали себя скуривать от ущербности, по сравнению с размером глаз этой юной девы. «Рыжик, кажись по твою душу», — кивнул блондин на новенькую. «Если не ошибаюсь, Теми, да, Ю, Теми-чан, давай к нам, у нас есть и печеньки». Под странный взгляд Гаары, он зазывающе поманил рукой девушку. «На руках, а, Рыжик хохотнул. «Адекватно, с выражения ее личика, ибо, я даже из маньяка-психопата могу человека сделать». Ха-ха, осталось только из Учихи сделать, и тогда могу выдавать себе самописный диплом высшего психолога-психиатра в Кубе. Да чего там стесняться, сразу в октаэдре. Ну раз пришла, давай сюда. Он кивнул на наш пикничок. Да-да, Гагаара. Да что тут, блять, творится? Ня, ММ, несколько грубовато ХМ. Присоединяйся, не стесняйся. Распечатал я еще стакан, заполнив соком. На, протянул ей, а она на автомате взяла... Все еще в ахуе пребывая, и че так удивило, попробуй мясо, эта змея приготовлена просто до безумия вкусно, бля, Рыжик, таким голосом только здоровых людей от запора лечить, она ж будто приказ получила и даже и не думает не подчиняться, прям жуть, да ням нифига, действительно вкуснятина, но а где Учиха, ня, и меня еще называют странным, а Сатян тут при чем, и хлоп-хлоп глазками, и правда, к чему тут Учиха? Повторил он за мной пха-ха-ха-ха-ха-ха. Ее выражение ахуя, просто отдельное произведение искусства. Бля, если он так сделает при куколде и баки-баки, их же инфаркт хватит. ХМ, а если б его таким увидел раса, мне даже фантазии чутко не хватает. Т-то есть, т-ты разве не Учиху убить собрался? Ты же да даже если нет, с кем ты тут так сражался, тут же, прям взглядом объяснила то, чего не смогла выразить словами. Снару, а вот теперь это прозвучало как вопрос, определенно, он странный. С кем, в ахуе она искала этого эфемерного Нару, в упор не пытаясь взять во внимание меня. Ну какое сражение. Так, спарринг, на котором ты меня чуть не сделал ситом для просеивания муки. Пожал я плечами. Ты не считаешь нашу битву серьезной? Посмотрел он на меня с бля я нужно было промолчать. Это ж выльется в проблемы очередного спарринга. Хаэма, ведь если подумать... Ты лишь защитой меня одолел, а если бы именно атаковал всерьез, начал он себя накручивать, бля я. Жду не дождусь следующей схватки, где ты будешь серьезен. Посмотрел он на меня, бля я. Я говорил, что это к проблемам. Вон, Тимичка уже так смотрит, что рвет собственные шаблоны и картину мира. Может, круассанчик? Решил я перевести тему, распечатывая еще десерт. Гагаара П проиграл, так еще и этому. Да быть не может, он же, этот слабак, да ведь даже Конкура его, это может такая шашутка, может он учится шутить, но делает это с серьезным лицом, пиздец как запущено, Узумаки Наруто, ля, ух ты, что, впервые встречаешь призы, скучающим голосом начал лжеперсик песель, шашлык на ножках не только бегает, так еще и говорит, говорящих собак я еще не пробовал, а ведь из-за насыщенности чакры в месте проживания призыва мяса будет очень-очень энергетически ценным, лизь губы. ХММ уважаемый, слушай, а ты под кем ходишь? Ну это так на вся яйкий случай, ширк ножкой. ХМ, как бы тебя сподручнее разделать, так еще и чтобы не сбежал, кажется, или он что-то понимает, хотя собаки, вроде, умные животины, гены, наверное, я от какаши. Мой взгляд после этих слов стал прям радостный-радостный. Я аж луковицу распечатал и начал снимать шелуху. Ща угощу и можно Марина в то есть звать пообедать вместе. Да, Эмма, кажись все же крестец этой псины что-то почухал, раз он так быстро пролепетал. Ты твой новый учитель будет ждать на тренировочной площадке номер 27. Поспеши. И начал кастовать 101 прием карате. Погоди, давай пообедаем, я угощаю. Побежал на него, а он, увидев луковицу, аж подарочек оставил, тут же свалив обратным призывом. Эх, а я ведь уже даже рассчитал ингредиенты для маринада, ну ладно. Вот в следующий раз, бля, только бы в этот подарочек не наступить. Где-то в безопасном месте мира призыва, табун мурашек прошелся по шерсти мопса, заставляя каждый волосок топорщиться, словно делая его дикобразом. В эту же минуту он зарекся пересекаться с этим блондином. 27 и краткое полигон, значится, так себе местечко. Да и шашлык так и не сказал, кто будет моей училкой. М-деканон, ебися не дрочися, он же Эбису, он же бездарность, какую поискать, если вспоминать аниме. В манге его так вообще не помню. Узумаки Наруто, бесстрастно выдал очкарик. Ха-а, не сработаемся, он самый. Мха, хаэм, я от Какаши-сана, на время подготовки к экзамену твой временный наставник. В реальности демон еще хуже, чем слышал о нем. Чему наставлять собираетесь? Хаэм, что ты уже умеешь? Чему вы можете обучить? Скопировал его тон и также начал отвечать вопросом на вопрос. Это надолго, ну тогда о, неужто мы дрочнемся? Эмбля, фу, какая мерзость. Не в этом смысле я фантазия, умолкни. Тьфу-тьфу, Юри, сила, яй, могила. Да, это будет долго. Да, мы не дрочились, а копались в теории проникновения в неизведанные и опасные места обитания сущностей, имеющих силу. Но вот в голове постоянно держалась твердая сцена того, что проникновение в опасное место являлось пособием к внедрению в женские купальни. Ну не могу я этого клоуна серьезно воспринимать. Он меня напрягает и бесит. Это еще что такое? Да как этот наглец только? Эмма, КХМ, тьфу, еще и от какашкина прицепилась. Учихи мне мало было, тьфу, КХМ, ой бля, я, канон, ну вот в пизду тебя, когда ты не нужен, в норм местах хер найдешь, а вот тут сам под самый нос находит. Эй, как смеешь ты, глази, его рот закрыли огромной лапищей, ты давай потише возмущайся. А, чего тебе, очкарик, это я очк, я говорю ему не орать, а он что делает? Я не стану спускать на тормоза это, и тебе не поможет такая жалкая маскировка под великого Саннина. Он бы не кааао. Жестоко перекинул он его напополам через забор, потом ойкнул голосом ебися и вернул обратно к нам, а сам съебался. Так, кажется, я слегка понимаю, что тут будет. Прости, ебися, я хотя можешь и не прощать, мне-то что? Невербально перевоплотился я в мини-версию Нарука, лет так 11, а тут как раз он услышал женские, нежные, чуткие пожелания прибить гада, как же его не жалко. С семпой, мне ты тоже раздеться, как эти прекрасные леди. В этом наша тренировка, сказал я голосом натурально-натуральной блондиночки, которая, выбирая между левой и правой, выбирает тортик, то есть, сомнительно спросил про тренировку, а учитывая, что одна мадама, прикрытая полотенчиком, это услышала, посмотрела на меня, которая уже почти согласилась, на него, который стрёмный мужик, так еще и подглядывающий в бане мир его прану, тому, что от него, если от него что-нибудь останется, ибо она своей догадкой поделилась, а теперь на него другие зыркнули, посмотрев на меня, он оказался не просто в ахуе, а понял, что пиздец уже у него прям-прям перед лицом. Ну, добьем, раз не жалко. А мой тортик, вы же обещали, ну хотя бы шоколадку, после всего того, что я сделала, хнык, услышав, короче, пожалуй, надо сказать Какаши, что я случайно, косвенно, убил его ММ, а кто он ему, фи, и вообще, не делай добра, не получишь зла, ведь жабофил лишь наблюдал, так еще и тихо, а он ему малину обломал, вот и пожинает плоды своего чувства справедливости, от прекрасных дев, вот ублюдок, поняв, что дела пахнут писюнами, которые окажутся в нем, если его поймают и предъявят ему подозрение в растлении, так еще и малышки, и за тортик, ему в местах не столь радужных могут устроить не один кримпай, ну а одна решила остаться со мной. Милая, а че, что этот плохой дядя с тобой делал? Дружелюбно, пытаясь скрыть агрессию, спросила она. Это тебе за демона, ебися, чтобы знал, как меня провоцировать. Ну жмяк-жмяк, подошел к ней и начал массировать грудь, а пока она в ахуе от таких откровений, приблизился к ней личиком и в шею и волосы уткнулся носом и вдохнул. Ну, еще и как объяснить, начал я неопределенно и задумчиво поднимать-опускать кисть, без вращательного движения хи, и ведь действительно, не объяснил, а жест ну так жестикуляция ж, ну а то, что аналогии можно построить так каждый думает в меру своей испорченности да и, ха-ха, ведь еще и шея с ротиком болят, стер с лица ладонью невидимую жижу и волосы убрал хи, и ведь не соврал, опять же, шея затекла в том положении, а ротик ну так мне приходилось в том числе и ситуации моделировать, а там болтать почти без умолку. Хи, она прям в бешенстве, ну а вообще, повезло, что она не шиноби, иначе давно бы запалила, что трачу чакру на хинге, а так, можно и самому насладиться приятными мгновениями. Пошли, взяла она меня за руку, Ара, пойдем со мной на источники, вода расслабит, после случившегося, а потом хочешь, можем и пообедать, ня, наклонил я голову в вопросе хи, тетя извращенка, она аж воздухом подавилась и затормозила, тетя говорит как, плохой дядя, ня, с подозрением посмотрел на нее, нет, ублюдок очкастый, просто не хочу оставлять тебя тут одну, вдруг он вернется и не бывать этому, прорычала она, тетя извращенка, крутая, жмяк-жмяк, восхитился я с детской наивностью, какие приятные, ня, а у меня такие будут, одну руку убрал от ее груди и начал щупать невидимые размеры и на себе, мткхм, приятно, конечно, но теперь определенно чувствую себя извращенкой да и у милашки руки волши почем я думаю, кхм я Юзуха Сагитари, а тебя как зовут, зовут, остановился я и задумался, она, не помнит свое имя, ну если скинуть полотенце, скакать на одной ноге вокруг своей оси и кричать ня-ня-ня, я определенно появлюсь, я не могу пропустить такое зрелище, сказал я КХМ, сказал с улыбкой, ладно, сделаю вид, что не заметил своей запинки с ха-ха, да не буквально же, какое у тебя имя, ну тут-то нельзя неправильно понять, о, так вот вы о чем, важно покивал я, ну слушайте, красивое, великолепное, умопомрачительно мне подходящее, невероятно приятное на слух, вызывающее теплое, нежное чувство величия и силы, а главное самое крутое, прямо как тетя извращенка, кажется, перегнул вот это фейспалм был, прям пощечина какая-то, простите кажется, я перепутала что-то, она кивнула, ну да ведь тетя не просто извращенка, она, извращенка-мазохистка, какое личико, лол, я не такая, тетя извращенка-мазохистка, не такуся, ясно-ясно, у нее аж полотенце упало от того, что она приложила обе руки к лицу, офигенные, жмяк, огласил свой вердикт, она опомнилась и подняла полотенце, укутавшись в него, хм, тетя раз, извращенка два, мазохистка три, не такуся четыре, офигенная пять длинная, задумался я, о, а если сократить будет, тимно, тимно-тимно-тимно-тимно, хм, прям как нярка, но, мое ж ведь круче, тебя зовут нярка, нашла она за что зацепиться, чтобы сбить прошлую тему, ну, так на слух и звучит мое сокращенное имя, сокращенное, агась, вы, тимно, я, нярка, также известная как, неповторимая яростная рабовладелица красивейшая акация, ярка, нярка, она чуть в стену не втащилась интересно отчего, неужто знает, что акация, это дерево, и жалеет меня, ведь назвали в честь дерева, хаймэм хотя, сакура живет, как-то, пошли, искупаемся и, нет, яростно вырывалась я из захвата, нярка ненавидит горячую воду, нярка не хочет, но если тимно желает, я могу посидеть рядом в халатике, и покраснение на лицо, ладно, и мы пошли внутрь, где милфочка тимно, а каюзуха сагитари, за меня заплатила, ах-ах, а потом мы с ней весь день куда-то ходили-бродили, меня на халяву закармливали, поражаясь тому, что в мое пузико столько всего лезет, а потом я и выдала бля-я-я, снова на женские мысли переключился, щит, кхм, ну короче, сказанул, мол может учителя своего поискать, когда она спросила про кого я сказал ей про этого маньяка-педофидорастлителя очкарика-ублюдка-извращенца, когда она спросила что я такое говорю, когда этот такое делал, я, с самым невинным видом, пересказал всю отцензуренную и правильную точку зрения, а она, услышав с этой стороны, начала уточнять про то, что я сама с ней делала, и вот тут я нежненько так наплел, что учитель бормотал про то, что одинок и устал от всего такого, мол хочу помацать и начал перед собой так делать, когда думал, что я ушла, а уж когда она узнала, что я, чтобы порадовать сенсея, закинула его на забор женской купальни. Это ж надо было видеть ее лицо, а главное, какая буря эмоций. Но вот когда она узнала, что означал мой жест вверх-вниз, от усталости руки, когда я писала на свитках, а ротик болел от того, что не затыкался, это ее определенно в аут отправило, пришибленный. Даже не так офигела, когда я ее на изычих поднял и закинул на шею, а после и повыше, чтобы показать, как именно я закинула сенсея на забор. Да, весело сегодня было. Тренировка проникновения была проведена успешно, бля. Бля, это чё выходит? Так он реально может чему-то научить. Нихера себе. Я ж реально и проник в стан врага, и запудрил ему мозг, поимел ресурсов и без проблем избавился от врага. Ебать мой кефир болтом коня и перемешать все это арматурой хаоса, в режиме хрен вам, а не светлое будущее. Да я, бля, шиноби до мозга костей и до спинного мозга и до крестца может реально недооценил ебесю сенсея. Вот у него реально прям чему-то научился. Может, все же, его реабилитировать в моих глазах, ведь ну ладно, с реабилитацией поспешил, но амнистия имеет место быть, запишу его в список амнистированных, но карандашом. Нихера себе, парень, нет, мужик, сразу видно мастера. Не хочу слышать что-либо от дилетанта, что позорно сбежал, так еще и подставил лоха, хотя да, не подставить лоха, самому быть лохом. ХМ, правда, выглядишь ты знакомо, как-то, почесал он репу, на которой шишкой тут же вспомнил, почему знакомо. Так это ж ты, тот, очень информативно, пошел я от него, пока чего не надум. Тот негодник, что перевоплотился в голую деву и этим грязным трюком меня дезориентировал. Так это так называется? Я думал, это называется запинал как щенка, причем бухой в стельку, да и грязные трюки. Серьезно? Сразу видно, не шиноби. ПФ, да бля, снова учихнулся. Это еще что значит? Это я-то не шиноби. Ага, да ты хоть знаешь, кто я? Да сразу вид. Да ходяга, извращенец, лоликонщик, старик-неудачник, зас. Нет, коли так просишь, я представлюсь. Ведь лишь услышав имя мое, противники в страхе бегут с поля боя. Закрыл он глаза и начал заниматься херью, ну а я пока свалю. Мудрец, жабий отшельник с горы Мьёбаку, великий Джирая. Ну и, а, ты где, паршивец? А ну стоять, я для кого представлялся? Отвянь, жабофил. Я устал, и мне нет дела до извращенцев, что бегут от праведного гнева. Спалился, прими кару, дилетант. Я, это я-то дилетант. Да ты, да-да, гений, миллионер, красавчик, мизантроп, никогда не вру, легко адаптируюсь и верю в НХ. Два из моих заявления неверны, теперь думай какие и отстань от меня. Да с чего это я, дилетант? Сложна, иди на кошках тренируйся, жабофил. На каких еще кош? Стоп, что еще за жабофил? Я ткнул в него пальцем, не оборачиваясь, а потом также не оборачиваясь, повторял этот жест, пока он пытался уклониться.